ваше сиятельство, я хочу... Ой. Так как вы больше меня пока не целуете, вот вам плата за первый поцелуй. Ну, пойми этого пажа, получает пощечину, убегает с хохотом. А чего ему плакать-то? Я просто здесь шагу не могу нигде ступить. Появляется графиня в платье Сюзанны, лицо ее закрыто вуалью. Ах, боже мой. Сюзан, оставим весь этот вздор. Я не хочу себе отравлять удовольствие от встречи с тобой. А вы были уверены, что она состоится? После твоей остроумнейшей записки, боже, ты дрожишь. Я очень боялась. Прежде всего, я хочу вернуть тебе поцелуй, который по ошибке достался мне. Ах, какие вольности! Как она отвратительна! Как она обворожительна! О, боже мой, какая тонкая, какая нежная кожа. О, пальчики, а? Ну, шаловливые. О, Господи, если бы у графини была такая прелестная ручка. А вы больше не любите графиню? Да люблю я ее, люблю. Ну, 3 года, 3 года супружества. Они придали нашим взаимоотношениям что-то уж такое слишком добродетельное. А чего же недостает вашей жене? Ну, того, что я нахожу в тебе, моя прелесть. Ваше сиятельство. Вот наши жены. Они думают, что если они нас любят, то это уже все. Вот вбили себе в голову и любят. Уж так внимательны, уж так предупредительны, что в один прекрасный момент, вместо того, чтобы испытать блаженство, начинаешь испытывать пресыщение. Боже, какой урок! Сюзан, в самом деле, я часто думаю, да, мы ищем на стороне того наслаждения, которое, ну, не получаем дома, только потому, что наши жены, ну, не владеют, они не владеют, они в достаточной степени искусством поддерживать в нас влечение, любить всякий раз, ну, как-то по-новому, ну, оживлять, ну, если можно так выразиться, прелесть обладания прелестью хоть какого-то разнообразия. Значит, женщины должны все. А мужчины? Ничего. Но мы же не можем изменить законы природы. Наше дело добиваться взаимности. Так, а дело женщин? А дело женщин уметь нас удержать. Об этом очень часто забывают. О, нет, я-то уж не забуду. Я тоже. Я тоже. Я тоже. Очень сильное эхо, будем говорить тише. Ага. Ой. Сюзан, боже, какие пленительные минуты ты мне даришь. Ты будешь самой обворожительной любовницей в мире. К тому золоту, что я тебе обещал, я подарю еще вот это кольцо. Оно с бриллиантом. Ты будешь носить его в знак любви ко мне. Сюзанна, Сюзанна, пойдем. Ну, на несколько минут в одну из этих беседок. Но ведь там же темно. Мы что, читать собираемся? Графиня поспешно удаляется, граф бежит за ней, появляется Фигаро. А ведь пошла. Не ожидал. Никаких сомнений. Появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, лицо ее также закрыто вуалью. Мужья ротозеи! Месяцами ходите вокруг да около, никак не можете поймать с поличным, а? Берите пример с меня. Прелестно все. Никаких сомнений, к счастью уже. Ее измена меня уже сейчас уже не волнует. Уже все. Ты мне заплатишь за все свои подозрения. Наконец! Накрыл! Кто это? Тот, кто всей душой желал бы, чтобы чума унесла его в самый день его рождения. Ах, это Фигаро? Ваше сиятельство! Само небо привело вас сюда, ваше сиятельство. Да. Как бы вы думали, где теперь моя невеста Сюзанна? Где Сюзанна? Это самая Сюзанна, которая корчила из себя такую неприступную. Да. Заперлась с графом вон там, в беседке. Они сейчас там, а я здесь, я гуляю. Я их сейчас позову. Нет, не надо. Не зовите, пожалуйста, никого. Черт возьми, это же Сюзанна. Изменница вздумала меня провести. Фигаро, мы с вами должны отомстить. Вам очень этого хочется, сударыня. Иначе я не была бы женщиной. У мужчин есть для этого сотни средств. Средства женщины стоят всех наших. Но что это за месть, если в ней нет любви? Примите в рассуждение время, место, и пусть ваше негодование придаст еще больше жара моей мольбе. Как чешется рука. Как бьется сердце у меня. Милостивый государь! Да! А знаете ли вы, что гнев и любовь не терпит отлагательств, иначе все погибло. Ну, вашу руку.